первая школьная неделя началась не сначала, а с середины. Поэтому очень быстро закончилась. А в пятницу нам сообщили, что младшую школу мы будем заканчивать защитой своих проектов и что нужно придумать тему. «А про Лего можно?» – спросил мальчик задней парты. «Можно», – сказала учительница. «А про котиков?» – спросила девочка с первой парты. «Можно». «А про какашки?» Я не понял, кто это спросил, но все, конечно, захохотали. А учительница закатила глаза. «Браво! Очень смешно!» Ну, типа в кавычках. «А можно сделать про свою родословную?» – спросил я. Сам не знаю, почему. «Отличная идея», – сказала учительница. А потом звонок заиграл песню из старого мультика, и уроки закончились. Я пришел домой и сразу позвонил бабушке. Кто еще в нашей семье может быть экспертом по родословной? «Мой милый!» – закричала она. «Сейчас, подожди!» В трубке что-то загремело. «Ты тут?» «Я тут, бабушка, ты где?» «Сейчас, минутку еще, у меня суп убежал». А теперь зазвенело. «Да что ж такое, господи ты, боже мой!» «Ба, что там у тебя случилось?» «Все сегодня из рук валится. Теперь вот половник на пол уронила». «Ну что там у тебя, рассказывай, какие новости в школе?» «Нам задали, как мама себя чувствует, что Максим?» «Я хотел с тобой посоветоваться. Ты не простудился, на улице такая холодрыга сегодня. Бабушка!» «Что ты кричишь? Я прекрасно тебя слышу еще, слава богу. Нам в школе задали сделать проект родословный. Ты можешь мне помочь?» «С превеликой радостью, мой милый, ты же знаешь, как я к этому отношусь. Я как раз недавно вспоминала, как мой папа рассказывал мне, что в войну он буквально в окопе встретил своего одноклассника. Причем в школе у него были с ним ужасные отношения, представляешь? И вот с тех пор они стали лучшими друзьями на всю жизнь». «А почему я вспомнила? Недавно по радио сын его выступал. Очень известный журналист, мама знает. И вот он рассказывал очень интересно обо всем. Ба, можно я тогда приду к тебе в конце недели, и мы с тобой этим займемся?» «Ну, конечно. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое». Я не стал ей говорить, что готовить ничего не нужно. Все равно это бесполезно. «Морковкин, ты чем там занят?» – спросила мама. «Я с бабушкой говорил». «Отлично. И как она?» «Договорились, что я скоро к ней поеду». «Отлично. А теперь дуй делать уроки». «Почему сегодня? Это нечестно. Чтобы в выходные их не делать. Потому что завтра ты будешь у бабушки, а в воскресенье тебя заберет папа. Я могу их сделать потом, когда вернусь домой. Так, это даже не обсуждается». Вот так всегда. А главное, никаких нормальных аргументов. Я вытащил из рюкзака учебник по математике, но не успел его открыть, как пришло сообщение от девицы. «Позвони, когда сможешь. Есть интересная инфа». Мое сердце забилось, как сумасшедшее, на всю квартиру. «Ну?» — сказал я девице не своим голосом. «Баранки гну». «Ну что?» «Ну, короче, я сходила в архив. Сейчас, погоди сек». «Что, Вань?» Кажется, папа спрашивал, где его носки. «Я понятия не имею. Не сторож я носкам твоим». «Прости, ты тут?» Это она уже мне сказала. «Ну тут я, тут!» «В общем, я сходила в архив, надышалась там пылью. И вот что я выяснила. Твой Антон, Антуан, неважно, смысл в том, что он написал еще одно письмо. Но оно не дошло до адресата. Откуда ты знаешь?» «Дубина ты все-таки. Если бы оно дошло, его не было бы в местном архиве. В общем, я его скопировала и покажу тебе при встрече. Ты гений!» «С тебя бутылка. Колы, конечно. Но все, пока». Тут снова пришла мама. «Ты делаешь уроки?» «Да. Давай скорее, уже спать пора». «В смысле спать? Сейчас только 7». «Странно. Я думала, уже 9». Иногда мне кажется, что мама улетела в космос и перестала понимать, что к чему. Я снова открыла учебник по математике, но на него тут же прыгнула кошка и посмотрела на меня, сощурив глаза. Типа «Ага, можешь делать вид, что решаешь задачи». Небо было серое, а по нему хлопьями, похожими на попкорн, летел снег. Когда я был маленький, я говорил «попкорм». Интересно, новый мамин ребенок тоже будет говорить «попкорм»? Я не очень представлял себе, как будет, когда он родится. Например, где он будет жить, если у нас всего 2 комнаты? Будут ли его отправлять к бабушке? Как его назовут? Я открыл тетрадь и написал «10 января, домашняя работа, упражнение номер 353». Наверное, надо написать Франсуа и рассказать, что девица нашла в архиве письмо. С другой стороны, пусть сначала она мне его покажет. «Ты математику сделал?» В дверях снова стояла мама. «Почти». «Почти?» Она подошла к столу и посмотрела в тетрадь. Я быстро закрыл ее, но было уже поздно. «Ты что, час писал словосочетание «домашняя работа»?» «Мам, я все сделаю». «Когда ты все сделаешь? Сколько можно прокрастинировать?» «Чего?» «Делай уроки, пока я тебя не убила». «Спасибо. Я тебя тоже люблю. Неужели ты не понимаешь, что я скоро не смогу тебя постоянно контролировать?» Можно подумать, что кто-то просит меня постоянно контролировать. Было бы лучше, если бы она научилась контролировать свое настроение, потому что мое настроение испортилось.